Четвертое. Вещи приятнее, в них нет ни зла, ни добра, внешне, а если вник в них, и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах, древоточец, жук, стенки, сухой мотыль, неудобно для рук. Пыль и включенный свет, только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт.